Санти показал на упомянутый диван, встал и встряхнул ладони, одновременно проверив течение энергетических потоков в теле. Все в норме. Можно начинать формировать цвет здоровья с учетом данных диагностики. Диагностическое заклинание он выпустил заранее, минуту назад получив от него всю требуемую информацию. Да, адмиралу осталось жить не больше 2 лет. Без лечения, конечно. Скоро организм начнет просто отказывать. Изношен до предела. Надо же было так себя запустить. Гордянец нервно поежился, однако без возражений лег. Было видно, что ему сильно не по себе, что он уже досадует на себя за этот порыв. Однако идти на попятную тоже не хочет. Незаметно усмехнувшись, Скоморох подошел к нему и положил руки на плечи. Интересно, став здоровым настолько, насколько это вообще возможно в его возрасте, Тин Штар поверит в магию? Ну ладно, вскоре станет ясно. Затем Санти отпустил на свободу сформированные заклинания. Адмирал выгнулся дугой, полузадушенно захрипел. Его скрыл разноцветный туман. По кают-компании пронесся порыв холодного ветра, и все закончилось. У обычного мага-целителя исцеление заняло бы значительно больше времени. Но император далеко не обычный маг. Встав на ноги, Тин Штар прислушался к себе и едва не ошалел. Настолько хорошо он давно себя не чувствовал, как бы не с далекой молодости. Тело буквально звенело, полнилось силой, печень больше не ныла. Артрит с ревматизмом не напоминали о себе. Сердце не срывалось, то и дело в бешеный ритм. Дышалось легко и свободно. Старческая дальнозоркость тоже неизвестно куда подевалась. А уж сознание — это вообще песня. Но разве что в детстве Тин Штар воспринимал мир так четко и полно. Краски казались яркими, звуки громкими и хорошо различимыми. Хотелось петь и танцевать, однако адмирал сдержался, не позволив даже улыбке появиться на своих губах, чтобы не спровоцировать офицеров Нергала, имперской службы безопасности, на неадекватные действия. С этих ненормально подозрительных господ станется. Да и надо окончательно убедиться, что случилось чудо, а потом только радоваться. «Полковника Нортхарма сюда срочно!» — скомандовал он в наручный коммуникатор с портативным диагностом. Как видно, нергальцы сообщили главному врачу крейсера, что происходит, так как он появился очень быстро, всего через 5 минут. В руках Нортхарм, похожий на колобка, кругленький, жизнерадостный человек небольшого роста, нес чемоданчик портативного диагноста. С любопытством покосившись на удобно рассевшегося в кресле и попивающего вино рыжего альянса, он увел адмирала в небольшую каюту рядом. Там попросил раздеться до пояса, распаковал и подключил диагност. По мере того, как он считывал показания прибора, лицо врача вытягивалось все сильнее. — Ну, что там? — не выдержал адмирал. — Не знаю, что и сказать. «Да говорите же, демон, вас раздери!» «В общем, ваше сердце, печень, да и все прочее сейчас выглядят, как у 20-летнего юноши», — растерянно сказал Нортхарм. «У вас даже старые шрамы, которые я как свои изучил, рассосались». «Да и чувствую я себя просто великолепно», — заметил Тин Штар. «Такого не бывает», — простонал врач. «Просто не бывает». «Как видите, бывает», — довольно рассмеялся адмирал. «Теперь операция мне уже не понадобится. Благодарю, полковник, можете быть свободны». Он с удовольствием потянулся, хрустнув суставами, и вернулся в кают-компанию. Демонстрация возможностей магии оказалась очень впечатляющая. Вот так за какие-то полминуты вылечить все старые болячки — это многое значит. Но Тинштар все-таки не решался признать существование магии как таковой. Их возможности магам дает что-то извне. Их действия только выглядят волшебством. На самом деле они нечто иное. Но пусть в этом разбираются ученые, а для себя можно сформулировать общие выводы таким образом. Кое-кто из элианцев способен совершать действия, абсолютно невозможные ни для одного гардианца. Сюда относятся и целительство, и телепортация, и остальное, поразившее воображение адмирала. И это еще одно подтверждение того, что с Элианской империей лучше не ссориться. «Искренне благодарен!» — низко поклонился Тинштар Элианцу. Тот отсалютовал бокалом и широко улыбнулся. «Рад, что сумел помочь. Но вернемся к нашим общим делам. Теперь я хочу кое-что у вас спросить. Вы беженцы?» «Я имею в виду всех гардианцев». «Понял, проклятье, он понял. И что теперь? Все же война? Идти им некуда. Топлива не хватит даже на один гиперпрыжок. Да и холодный сон, длящийся больше 10 лет, тоже ничего хорошего не сулит. Скорее всего, на транспортах, где анабиозные камеры похуже качеством, не проснется до 5, а то и больше процентов колонистов». Тинштар поднял на Элианца разом потяжелевший взгляд. «Выглядит совершенно спокойным. Может, он не желает зла? Но беда в том, что даже не желающий зла не упустит возможности унизить слабого, если ему это выгодно. А в этой ситуации гардианцы — слабая сторона». «Это ничего не меняет», — поспешил заверить его Санти. «Мы все равно признаем за вами права на Карвен, но мне нужно знать, ожидать ли еще незваных гостей». «Не стоит никого ожидать», — проворчал несколько успокоившийся Тинштар, решив не скрывать правду. «Это только мы оказались настолько сумасшедшими, что ринулись в неизвестность. Выбора не было, проиграли гражданскую войну. Нас отпустили с условием, что о нас никто больше не услышит. Даже припасами снабдили». «Ясно», — вздохнул Скоморох. «Нашему императору недавно пришлось поступить так же. Выдворить всех замаранных участием в заговоре в другой мир. Он тоже обеспечил их припасами от и до. Но, повторяю, предварительная договоренность остается в силе, пока вы первыми не нарушите соглашение. Почему? Вы кажетесь мне вполне вменяемым человеком. Иметь с вами дело предпочтительнее, чем с карвенскими первосвященниками. И с ними каши не сваришь». «Рад, коли так», — облегченно вздохнул им адмирал. «Прошу только учесть, что у нас хватает возможностей доставить неприятелю немало проблем. Но я рад, что мы пришли к консенсусу». «Я тоже», — пристально посмотрел на него Санти. «Значит, ваш новый император отправил вас в ссылку?» «Если бы император...» — скрипнул зубами Тинштар. «Если бы император... Любой император, пусть даже узурпатор, мы бы приняли от него любое наказание, без пререканий. Республиканцы, будьте не прокляты, победили, демократы поганые». «Республиканцы? А это еще кто?» Скоморох снова углубился в память прежних императоров и вскоре обнаружил значение данного слова. До появления Лиана на материке Аладдан существовало несколько стран с идиотским государственным устройством, с так называемым народовластием, где правительство избиралось при помощи выборов всего на несколько лет. Такие страны и назывались республиками. Санти даже головой потряс в ошеломлении. Что за глупость? Разве за несколько лет правитель способен хоть что-нибудь сделать? Да нет, конечно. Да и наверх в обязательном порядке выберутся самые мерзкие людишки. Ведь они в достижении своей цели не гнушаются ничем, никакой подлостью, не имеют моральных принципов. Толковый император способен окоротить их. Но если императора нет, и вся власть в их руках, то они все разрушат и разворуют в своем животном эгоизме. Как может выжить такая страна? Трудно сказать. Главное, не допустить этой пакости в Элиане. Надо будет дать Ланигу задание отслеживать, чем дышат общественные объединения. А то некоторые уже заявляли, что власть императора нелегитимна, что править должны народные избранники. Эту шушеру придется без всякой жалости раздавить, и точнее сослать. Пусть учат демократии хищников в ненаселенных мирах. Те им быстро объяснят при помощи зубов и когтей, что думают по этому поводу».